все это устроит. Так оно и задумано. Экран телевизора, как всегда, пуст. Порой Стормгрен мечтал. Вдруг однажды экран вспыхнет, оживет и раскроет, наконец, секрет, не дающий человечеству покоя. Но мечта не сбывалась. За темным прямоугольником по-прежнему таилась неведомая. И еще за ним таились мощь и мудрость, глубочайшее снисходительное понимание рода людского, и, что всего удивительней, какая-то насмешливая нежность к букашкам, что кишат на планете далеко внизу. Из решетки, должно быть, скрывающий динамик, зазвучал спокойный, неизменно неторопливый, хорошо знакомый голос. Все люди, кроме Стормгрена, до ныне слышали его лишь однажды. Глубина и звучность его — единственный ключ, позволяющий как-то представить себе Карелена. За ними ощущаешь что-то громадное. Карелен очень большой, наверное, много больше человека. Правда, кое-кто из ученых, исследовав запись той памятной речи, предположил, что говорило не живое существо, а какая-то машина. Но Стормгрену в это не верилось. «Да, Рики, я слышал вашу беседу. Итак, что вы думаете о мистере Уэйнрайде?» «Он честный человек, хотя о многих его последователях этого не скажешь. Как с ним поступить? Сама по себе Лига не опасна, но там есть экстремисты, они открыто призывают к насилию. Я даже подумывал, не подставить ли у своего дома охрану. Надеюсь, в этом все же нет нужды». Карелен словно и не слышал, и к досаде Стормгрена, так случалось не впервые, заговорил о другом. «Подробный план создания Всемирной Федерации объявлен уже месяц назад. Много ли прибавилось к 7% несогласных со мною и к 12% не имеющих определенного мнения? Пока немного. Но это не важно, меня беспокоит другое. Даже ваши сторонники убеждены, что пора уже покончить с таинственностью». Вздох Карелена прозвучал совсем как настоящий. Только вот искренности в нем не чувствовалось. «И вы тоже так полагаете, а?» «Вопрос чисто риторический, отвечать не стоит». И Стормгрен продолжал горячо. «Неужели вы не понимаете, до чего нынешнее положение вещей мешает мне исполнять мои обязанности?» «Мне оно тоже не помогает». Пожалуй, даже с чувством отозвался Карелен. «Хотел бы я, чтобы люди перестали считать меня диктатором и помнили. Я всего лишь администратор и пытаюсь проводить что-то вроде колониальной политики, которая разработана без моего участия». «Весьма приятное определение», — подумал Стормгрен. «Любопытно, насколько оно правдиво. Но, может быть, вы, по крайней мере, хоть как-то объясните эту скрытность? Нам непонятно, в чем ее причина. Отсюда и недовольство, и всевозможные слухи». Карелен рассмеялся. Как всегда громко, раскатисто, слишком гулко, чтобы смех этот звучал совсем как человеческий. «Ну а за кого меня сейчас принимают? Все еще преобладает теория робота? Пожалуй, мне приятнее выглядеть системой электронных ламп, чем какой-нибудь сороконожкой. Да-да, я видел карикатуру во вчерашнем номере «Чикаго Таймс». Мне даже захотелось попросить подлинник». Стормгрен чопорно поджал губы. Право, иногда Карелен относится к своим обязанностям слишком легкомысленно. «Это вопрос серьезный», — сказал он сукоризной. «Дорогой мой Рики», — возразил Карелен, — «я не принимаю человечество всерьез. Только это и позволяет мне сохранить остатки в прошлом незаурядных умственных способностей». Стормгрен невольно улыбнулся. «Но мне, согласитесь, от этого не легче. Я должен вернуться на землю и убедить моих собратьев, что хоть вы и не показываетесь им на глаза, скрывать вам нечего. Задача непростая. Любопытство — одно из основных свойств человеческой природы. Не можете вы до бесконечности им пренебрегать?